Издательство «Бомбора». Океан книг. Григорий Григорьев. Сказка про Алю и Аля. Читает автор. Маме Дине и папе Игорю Григорьевым посвящаю. Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. Джордж Бернард Шоу. Тебе хорошо. Ты под черной тучей умеешь смеяться. На свет спасительного маяка. Когда Григорий Григорьев, или отец Григорий, это уж как вам больше нравится, дописывал эту сказку, он служил врачом на подводной лодке «Черная дыра». Врач на подлодке должен уметь много чего, ведь в автономке ему не с кем посоветоваться. Что такое автономка? Это когда плавание длится месяцами, и все это время военные моряки не сходят на берег. А если кто-то заболеет, подводный доктор должен постараться вылечить любую болезнь. Если же у него это не получится, то лодке предстоит экстренное всплытие из морской пучины для передачи больного на надводный корабль и дальше в госпиталь. В этот момент черная дыра становится видимой и может быть обнаружена вероятным противником. А значит, будет сорвано выполнение боевой задачи. Так что на враче лежит громадная ответственность перед всем экипажем. Вот почему один подводный врач – это почти как целая поликлиника или даже больница. Может быть, оттого он и называется начальником медицинской службы. И хотя в этой службе, кроме него самого, лишь один матрос, химик-санинструктор, зато в случае экстренной операции лодочный доктор может привлечь в качестве ассистентов офицеров-подводников, тех, которые не боятся вида крови. К счастью, подводники болеют редко, ведь на флот, как и в космос, берут только самых здоровых и выносливых. А если все здоровы, то начмед имеет уйму свободного времени. И вот в такие-то часы, когда на глубине сотен метров в подлодке наступала космическая тишина, лейтенант медицинской службы Григорьев усаживался за свою старую пишущую машинку, которую всегда брал с собой в море. Чтобы научиться печатать вслепую всеми 10 пальцами, он даже окончил в городе Владивостоке специальные курсы секретарей-машинисток. Описать свою сказку слушатель Григорьев начал еще в Ленинграде, когда учился на военного врача, и почти закончил в летнем отпуске в Белоруссии, прежде чем отправиться служить на Тихоокеанский флот. Целыми днями стучал выпускник военно-медицинской академии на пишущей машинке, сидя на чердаке родного дома. Этот дом построил его любимый дед Василий Ильич Захаров в городе Городок, где маленький Гриша провел сказочную пору своего счастливого детства. Настоящие книги пишутся долго, порой годами, а иногда и десятилетиями. Мало сочинить или рассказать историю. Надо сделать так, чтобы всякий, кто будет ее читать, вместе с автором пережил то, о чем говорится в книге. Поэтому настоящий писатель обязан бережно и внимательно обращаться с каждым словом. Ведь точно подобранные и правильно расставленные слова – это магические кристаллы, сквозь которые читатель может заглянуть даже в иные миры. Доктор Григорьев считал литературу своим призванием, а потому продолжал работать над сказкой даже во время службы на краснознаменном Тихоокеанском флоте. Он был уверен, что станет писателем, и стал им. Однако и по сию пору продолжает служить людям и как врач, и как преподаватель, и как священник. Так, чтобы у писателя были еще и другие профессии, в литературе случается, хотя и не часто. Ведь для того, чтобы совмещать разные занятия, помимо талантов в характере человека, должны соединиться твердая воля, высокая целеустремленность, железная дисциплина и творческий азарт. И вот каждую свободную минуту Григорий Григорьев или читал, потому что настоящий писатель постоянно читает книги, или печатал на своей оптиме. Когда сослуживцы спрашивали, что он там выдалбливает, как дятел, Молодой лейтенант объяснял, что дорабатывает свою сказку. Вскоре подводники к этому привыкли и прозвали его сказочником, удивляясь тому, что взрослый человек так серьезно относится к сказкам. На самом деле взрослым тоже нужны сказки. Просто не все взрослые это поняли. Как написал своей крестной дочери один мудрый писатель, ученый и профессор, член Британской академии, когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки. Зачем же взрослым сказки? Сказки нужны для того, чтобы не состариться сердцем и не разлюбить этот мир. Они помогают оставаться сильным и смелым в самые темные дни. Сказки учат видеть то, что невидимо, и слышать то, что неслышимо, и даже под черной тучей держать курс на свет спасительного маяка. От редактора. В путь. Когда я не ходил еще в школу, то больше всего на свете любил сказки. «Двери в волшебную страну» распахивала передо мной прабабушка Ирина Егоровна. В такие часы ее глаза, высветшие от времени, сказочно молодели. С той поры прошло немало зим и лет, но я по-прежнему люблю сказки. И давно мечтаю написать большую книгу для детей, да и для взрослых, если они надумают прогуляться в страну чудес. Это будет сказка обо всем на свете, о ночи и о дне, о земле и звездах, о людях и волшебниках. По моему замыслу, герои этой сказки Аль и Аля совершат немало подвигов, каких пока не знаю. Они связаны настоящей дружбой, и даже имена их звучат как эхо. Правда, моя мама подсказала немало интересного про сюжет и героев грядущей сказки. Мама мне здорово помогает, исправляет ошибки, если я их делаю. А я, бывает, их делаю, потому что не любил зубрить грамматические правила и, вместо того, чтобы готовить уроки по-русскому, нередко убегал на рыбалку. Я был настырен и, в конце концов, добился своего. Стал заправским рыбаком. А настоящие рыбаки – народ надежный и основательный. Задолго до выхода на рыбную ловлю они приводят в порядок все свои снасти. Эта детская привычка не раз сослужила мне добрую службу и во взрослой жизни. Вот и сейчас я постарался как следует снарядить Алю и Аля в дальнюю дорогу. Пусть невредимыми пройдут они сквозь все опасности, и в каждом добром деле да сопутствует им удача. Это самое большое, что я могу сделать для любимых героев. Но не остудит ли жгучий космический холод их горячих сердец? Не забудут ли они, что обязаны своим рождением планете людей, Земле? Сумеют ли сохранить самое главное — верность себе? Это покажет время. Я пишу эти строки 19 марта, и хоть на календаре весна, на Ленинград по-зимнему сыплется снег. Из моей комнаты на Можайской улице видно, как за окном медленно спускаются на землю парашюты-снежинки. Я долго смотрю на них и постепенно погружаюсь в фантастические грезы. И тогда передо мной появляются величественные от земли до неба врата. С тихим завораживающим звоном медленно открываются они сами собой. И за ними разворачивается нескончаемая, мерцающая в предрассветном полумраке дорога.